33. «Ладно», — сказал Артур от дверей конференц-зала. «Пожалуйста, объясните мне, что так дьявольски важно, что я должен разворачиваться с половины пути и ехать обратно на работу, вместо того, чтобы услышать это с утра». «Без понятия», — отозвался Олаф. Он сидел за столом напротив Нила и Саши. Джейми, одетая в спортивные штаны и футболку с длинным рукавом, расположилась в кресле в углу. Она быстро посмотрела на Артура. Ответный взгляд пожилого ученого был почти свирепым. Майк впервые видел его без галстука. «Итак», — проговорил глава проекта. «Мы вас ждали», — сказал Майк. «Как любезно с вашей стороны!» Артур оглядел комнату. «Кто-то следит за дверью?» Джейми мотнула головой. «Включены все камеры». «Я думаю, будет лучше, если все услышат это одновременно», — сказал Майк. Артур медленно закипал. Он бросил взгляд на свое обычное место, но потом опустился в кресло возле Олафа. Теперь все смотрели на Майка. Тот поглядел на каждого в лаборатории. Он уже почти час представлял этот разговор с тех пор, как пулей вылетел из постели Джейми. «Я знаю, что произошло с Бобом», — сказал он. «И знаю, что делает дверь». Глаза сидящих за столом широко раскрылись. Они заёрзали в своих креслах. Саша посмотрела на Артура. Артур и Олаф обменялись непроизнесенными вслух словами. Нил прикрыл глаза и вздохнул. Джейми не сводила взгляда с Майка. Раздраженная тем, что он ничего ей не сказал, она все же давала ему кредит доверия. «Интересно», — подумал Майк, — «изменится ли ситуация, когда он закончит?» «Не знаю, что вы там, по вашему мнению, узнали», — произнес Артур. «Но у нас есть вполне определенные договоренности с Магнусом. Если вы разболтаете то, что выяснили...» Майк остановил его жестом. «Я не знаю, как работает дверь», — пояснил он. «Знаю только, что она работает не так, как вы всем рассказываете». Артур и Саша посмотрели на него совсем уж нехорошо. Олаф снова заерзал в кресле. «Что вы имеете в виду?» Майк махнул рукой в направлении главного павильона. «Вы уверяете, что создали мост через пространство и время?» — сказал он. «Преломление, как вы это называете. Путешественник идет через кольца и выходит в точке Б». Артур кивнул. «Это упрощенное объяснение, но все так и происходит, да?» «Дверь позволяет нам создать складку времени-пространства», — сказал Олаф. «И мы используем ее, чтобы открыть тоннель, который простирается через иное квантовое состояние». «Нет», — возразил Майк, — «этого не происходит». Олаф скрестил руки на груди. «Если я прав, а все свидетельствует именно об этом, дверь Альбукерке не пролегает через альтернативные квантовые состояния. Она открывается вглубь них». «Нет, это работает не так», — Нил выпрямился. «Именно так», — сказал Майк. «Нет», — повторил Артур, — «не так». Саша хмуро посмотрела на Майка. «Что за херню ты городишь? Тут все прекрасно работает уже больше года». «Еще раз, я недостаточно знаю о физической стороне, чтобы объяснить все с технической точки зрения», — сказал Майк. Он поднял руки и двинул левую ладонь в сторону правой. «Это скорее мысленный эксперимент. Когда мы открываем дверь, объект А вступает сквозь кольца в квантовое состояние, которое мы называем X. Его из-за отсутствия лучшего термина можно назвать альтернативной реальностью. Субъект А входит в эту реальность и выталкивает AX, его или ее альтернативную личность, через кольца в нашу реальность. Его левая рука ударилась о правую, и та начала движение по той же траектории. Субъект А остается в альтернативной реальности, а X выходит в нашу». «Нет», — мотая головой, заявил Артур. «Это невозможно». «Возможно». «Чепуха! Вот как это называется! Нонсенс!» — сказал Олаф. «Именно так все и происходит». «Докажите», — проговорил Артур. «Какие факты указывают на вашу правоту? Можете привести хоть несколько?» «Могу. И почти все», — сказал Майк. «Снова всякие таблички, которые хранятся исключительно в твоей голове?» — спросила Джейми. «Они не прибавят тебе популярности». «Нет, это вещественные доказательства», — возразил Майк. «Они прямо тут». Артур сделал жест в сторону пустого стола. «Тут?» Майк посмотрел на Джейми. «Можешь отбросить волосы за спину?» Она моргнула. «Зачем?» «Это станет ясно через минуту. Просто убери волосы с лица». Она вздернула одну бровь, но все же собрала волосы в хвост. Майк протянул руку и коснулся ее лба в двух местах. «Вот тут и тут. Кто-нибудь что-то замечает?» Джейми подняла взгляд к потолку, словно пытаясь увидеть собственный лоб. «Ты начинаешь меня бесить», — сказала она. «Я ничего не вижу», — заметил Нил. Олаф закатил глаза. «И что это предположительно доказывает?» Майк медленно выдохнул. Ее шрамы, похожие на нимб, исчезли. Джейми отшатнулась от его пальцев. «Мои что?» Артур, нахмурившись, подался вперед. То же сделал и Нил. «Может, дело просто в освещении?» — сказала Саша. «Они исчезли», — повторил Майк. «Речь что, о каких-то шуточках из ангельской жизни?» — спросила Джейми. «Нет, о медицинском держателе для головы», — пояснил Майк. Она моргнула и широко раскрыла глаза. «Шрамы через некоторое время могут исчезать», — нерешительно заметил Олаф. «Четыре дня назад они были на месте», — сказал Майк. «Шрамы не исчезают так быстро. Наглядный пример». Он дотронулся до плеча Джейми, побуждая ее подняться из кресла. «Можешь вытащить рубашку и поднять ее?» Глаза Джейми округлились. «Что-что?» «Только на спине». Она потянулась к Майку, дыша ему в ухо. «У меня под ней ничего нет». «Еще лучше». «Серьезно?» — сказала она. «Что, черт побери, у моей спины общего с Бобом?» «Просто доверься мне, хорошо?» «Тебе повезло, что ты такой милашка». Майк посмотрел на остальных. «Все знают, что у Джейми со спиной. И как это случилось?» Все, кроме Джейми, согласно кивнули. Олаф пожал плечами. «И что?» «Все мы были заняты глубинным изучением проблемы и не заметили того, что на поверхности». Он коснулся руки Джейми. «Давай, подними рубашку, если ты не против». Джейми потянулась назад и обеими руками ухватила рубашку в районе лопаток. Подняла ее, перетащила через плечи и замерла со скрещенными на груди руками. Полоска незагорелой кожи четко выделялась в ярком свете конференц-зала. Майк глянул туда, где вздымалась ее грудь, и почувствовал, как зачастил пульс. Присутствующие ахнули и невнятно забормотали. Саша разразилась своим обычным «Твою же мать!» «Как это?» Артур округлившимися глазами смотрел на голую спину Джейми. «И дело не только в шрамах», — сказал Майк. «Она даже не спорила особо, когда я попросил ее задрать рубашку, верно? Это как, нормально для нее?» «Хватит говорить обо мне в третьем лице, словно меня здесь нет», — попрекнула его Джейми. «Я всегда была слегка склонна к эксгибиционизму. А что тут такого?» Нил нахмурился, Артур снял очки и потер виски. «А то, что Джейми никогда не показывала спину из-за кошмарных шрамов». «Ты это и в моем трейлере говорил». Брови Саши взлетели. «В твоем трейлере?» Майк вскинул руки, призывая всех к тишине. «Кто такой Кевин Уллин?» «Кев? О, боже!» Ее щеки порозовели, она повела плечами и опустила рубашку. «Откуда ты вообще про него знаешь?» «Ты говорила о нем в баре». «Я?» «Ага. Что с ним случилось?» Джейми нахмурилась. «Не знаю. Мы встречались месяца четыре. Это даже не было настоящими свиданиями. Так, просто много подросткового секса. Я держала это в тайне, потому что он был на 3 года старше меня. После того, как мы расстались, я довольно быстро потеряла его из вида». Майк кивнул. «Понадобится сделать пару-тройку телефонных звонков. Но, думаю, мы можем доказать, что Кевин насмерть разбился на мотоцикле 17 лет назад. Девушка, которая сидела на заднем сиденье, тогда пострадала, и на ее спине остались страшные шрамы. Девушка по имени Джейми Паркер, чирлидер в близлежащем городке». «Нет», — Джейми покачала головой, — «нет, ничего такого не было». Майк взял ее руку, слегка пожал и отпустил. «Не думаю, что это случилось с тобой, но тут все так и было». «Тут?» — переспросил Артур. «Тут, в этой реальности». Он посмотрел на всех присутствующих. «Джейми, Вот это Джейми из другого универсума. Как это? Я уже объяснил, ответил Майк. Она явилась сюда из двери. Так, вступила Джейми. Не совсем понятно, что ты пытаешься доказать, но можно уже остановиться. Это не смешно. Извини, проговорил Майк. Может, это просто какой-то эффект регенерации, сказал Олаф. Ее клеточная структура. Дверь никак не воздействует на клеточном уровне, напомнил Майк. Вы все мне об этом говорили. Но должно же быть другое. Вот что случилось с Бобом, сказал Майк. Наш Боб, парень, которого мы знаем, вошел в дверь и выпихнул сюда другую версию себя самого. Версию из мира, из реальности, где, как я полагаю, все сложилось очень плохо. Может, там произошла полномасштабная ядерная война. И все настолько ужасно, что тамошний Боб оказался одетым в лохмотья и страдал от обезвоживания и радиации. Вот почему мы не нашли бейсбольного мячика. У Боба, у того Боба, который здесь умер, его никогда не было. Члены команды Артура переглянулись, посмотрели на Джейми, а она — на Майка и на всех остальных. «Вы не сделали дверь», — сказал Майк. «Вы устроили громадный межпространственный крокетный матч». «Ну, твою же мать!» — проговорила Саша. Олаф хмыкнул. «С вашей гипотезой о множественных вселенных есть неувязочка», — сказал он. «Почему это происходит не все время? Если дверь работает таким образом, тогда каждый, кто сквозь нее проходил, заменен своей альтернативной версией». Он обвел рукой помещение. «Все мы через нее проходили. Все присутствующие должны быть выходцами из других реальностей». Майк переступил с ноги на ногу и сосчитал до пяти. «Я думаю», — сказал он, — «так оно и есть».